курсировали на нем 4 троллейбуса, построенные на Киевском трамвайно-строительном заводе при содействии рабочих Москвы. Члены ЦК КПБУ и Совнаркома УССР самым тщательным образом осмотрели машины. Постышев оценил троллейбусы как перспективный вид городского транспорта. Прямо с торжественного митинга он поехал на завод. Встретившись с рабочими, Постышев рассказал им о развитии общественного транспорта в столице Украины и поставил перед коллективом боевую задачу в ближайшее время построить еще 6 троллейбусов. Задание было выполнено в срок. 4 июня 1936 года начала действовать новая троллейбусная линия от улицы Загородней до железнодорожного вокзала. В связи с интенсивным развитием промышленности и транспорта росла левобережная часть города. Постышев делал все возможное, чтобы жилищно-бытовые условия рабочих в новых районах не отличались от тех, которые созданы в центре города. 29 октября 1934 года Постышев побывал на строительстве Дарницкого вагоноремонтного завода. Он осмотрел деревообрабатывающие цехи, которые строители обязались досрочно ввести в строй. Но особое внимание Павел Петрович уделил прежде всего строительству жилья для рабочих культурно-бытовых учреждений. Дела тут шли с перебоями, поэтому 5 ноября на бюро обкома партии он специально поднял вопрос о благоустройстве Дарницы как рабочего центра Киева. Благодаря неустанной и постоянной заботе киевской парторганизации, лично ее руководителя Постышева, промышленность города и области достигла к концу второй пятилетки значительных успехов. 20 декабря 1935 года за выдающиеся достижения в области сельского хозяйства и промышленности, за перевыполнение государственных планов по сельскому хозяйству, ЦИК СССР наградил большую группу руководителей областей, краев и союзных республик орденом Ленина. Среди награжденных был и Постышев. «Награда, которую мы получили, — сказал Павел Петрович, — это награда всей нашей советской Украине. Эта награда обязывает и нас, и весь народ советской Украины к крепкой, уверенной борьбе за новые великие победы». Возрастание руководящей роли партии в период завершения социалистической реконструкции народного хозяйства требовало дальнейшего совершенствования идейно-политической работы. 22 февраля 1935 года Постышев выступил на пленуме Киевского горкома партии с речью о некоторых задачах марксистско-ленинского образования, в которой изложил программу деятельности пропагандистов на завершающем этапе борьбы за построение социализма в СССР. Много времени Постышев уделял непосредственной работе с пропагандистами. 21 октября 1935 года он принял в ЦК КПБУ группу пропагандистов киевских заводов «Арсенал», «Большевик», «Ленинская кузница» и «Точэлектроприбор». Во время беседы они рассказали секретарю ЦК о создании партийных школ, о том, как работают над повышением своего идейно-теоретического уровня. Постышев рекомендовал пропагандистам сосредоточить главное внимание на изучении произведений Маркса, Энгельса, Ленина, а также важных документов партии и истории ВКПБ. Он отметил, что из 900 пропагандистов, работающих в Киеве, подавляющее большинство составляют рабочие. Для них нужно открыть специальные курсы повышения квалификации, а также содействовать самоподготовке. Постышев стоял у истоков движения красных следопытов. Он горячо поддерживал, поощрял и всячески помогал комсомольцам, пионерам, рабочей молодежи в проведении первых походов по местам героической борьбы за власть Советов, маршрутам частей Красной Армии и партизанских отрядов в период гражданской войны и иностранной военной интервенции. После выхода в 1935 году воспоминаний Постышева «Первый партизанский тунгусский отряд», рассказывающих о гражданской войне на Дальнем Востоке, рабочая молодежь одного из заводов решила организовать поход по местам, где сражались с врагами революции дальневосточные партизаны. В июне 1936 года группа отправилась в путь. Перед этим рабочие побывали у Постышева. Бывший партизанский комиссар одобрил их идею, дал ряд ценных практических рекомендаций. «Прежде всего, — сказал Павел Петрович, — важно выбрать хорошего проводника. Было бы хорошо, если бы за это взялся Шпитюк, прекрасный человек и большой герой. Он был помощником командира отряда, а теперь председатель колхоза на Дальнем Востоке».